Глава 45. Я прикрыла глаза, мысленно взывая к Роберту. От страха тряслись колени, сердце колотилось как бешеное, а в горле пересохло. Я сделала маленький шаг, глядя в глаза Эскорту. Если что, ведь я смогу применить силу. Не бойся, Лера, прорвемся. На мой уверенный взгляд, Эскорт ухмыльнулся. И что-то подсказало мне, что моя магия мне не поможет. Поглощенная опасностью, я не сразу различила топот лошадиных копыт. «Ваше святейшество!» Тишину разорвал голос появившегося всадника в синем камзоле с эполетами. Через миг на поляну подъехало еще четверо одинаково одетых мужчин. Эскорт изумленно вскинул голову, в его глазах горел гнев, словно оторвали от самого сладкого. «Какой бездны! Что вам надо?» — выругался маг, сжав кулаки. «Ваше святейшество, простите за беспокойство. Вас срочно вызывает король. Передайте его величеству, я скоро выезжаю. А сейчас идите прочь, уезжайте отсюда!» — выругался Эскорт. «Это очень срочно, ваше святейшество. Король велел сопроводить вас немедленно. Мы никуда не уедем и вернемся к королю с вами». Эскорт побелел от гнева и приподнял верхнюю губу, обнажая зубы. Королевские посланцы обступили нас, и маг нервно плеснул руками. «Ладно, хорошо», — прорычал он. «До скорой встречи, принцесса». По моим венам пронеслась волна облегчения. Маг со своими Рэмбо двинулся за королевскими посланцами, но, пройдя несколько шагов, остановился и поглядел на меня. «Вы еще сами ко мне придете, Валерия». Эскорт перевел хищный взгляд мне за спину. Я обернулась и увидела, что он глядит на Камилу. Нутро похолодело. Маг и сопровождающие его умчались. «Покинем лицей, принцесса», — проговорил Дольф, подойдя. Я развернулась и двинулась на негнущихся ногах к крыльцу. Габриэл накинул мне на плечи свой камзол. «Вас трясет от ужаса», — проговорил он на мой негодующий взгляд. «Вам нужно в тепло». Я обхватила маленькую Камилу обеими руками и, дойдя до крыльца, опустилась на ступени. Не могла идти. Внутри разрослось опустошение, тело налилось свинцом. Малышка плакала у меня на коленях, и я гладила ее, а сама плакать не могла. Внутри все выжгло от страха. Маг хочет отнять у меня силу. Он пойдет на все, достанет меня через Камилу. Я должна защитить ее, забрать с собой и не отпускать, пока Роберт не прижмет мерзавца. «Леди Валери, идемте в экипаж», — проговорил Дольф. «Роберт, где же Роберт? Так не хватает его объятий». Роберт Адельхард, десница короля и больше не инквизитор. Новость о том, что королева Констанс при смерти, вынудила задержаться после совещания Королевского совета. Где-то в глубине души засело очень нехорошее предчувствие, и дракон бесновался внутри, раздирал когтями человеческую сущность, желая поскорее отправиться к Лере. Срочно требовалось закурить сигару с драконьим табаком, но посреди королевского дворца это была непозволительная роскошь. Адельхард сразу выдаст свою внутреннюю борьбу с драконом и подорвет и без того не слишком прочное положение. Долг обязывал, и нужно было встретиться с женщиной, давней его подругой, которая когда-то его предала с его собственным кузеном и адъютантом. Такого простить он не мог и отправил брата в ссылку на 5 лет в далекий немагический мир. Семья Соронов ополчилась, и больше всех родная тетя, сестра матери. Она была родом из чистокровных магов, и ее семья никогда не гордилась тем, что мать Роберта вышла замуж за дракона. Что касается Констанс, что взять с женщины? Роберт просто забыл о ней. «Приветствую, Констанс», — проговорил Роберт, войдя в полумрак спальни королевы. Женщина, лежавшая на высокой постели, выглядела больной. Ее кожа переливалась матовым блеском в полупрозрачной... Что это? Ночная сорочка или ее подобие с открытыми плечами и глубоким вырезом, обнажающим глубокую ложбинку меж грудей. Королева определенно старалась умереть красиво. «Роберт», — тихо простонала Констанс. Взгляд ее засветился. Уголки губ дрогнули в победной улыбке и тут же сдержанно вытянулись в линию. «Ты пришел, милый.